Маршал Тимошенко. За год до начала Великой Отечественной, в мае 1940 года, народным комиссаром обороны был назначен один из самых популярных в стране военачальников маршал Семен Константинович Тимошенко. Строевой командир, кавалерист, в прошлом отчаянный рубака. Все знали, что Сталин из всех военачальников особо выделяет Тимошенко. Семен Константинович в гражданскую войну находился рядом с вождем в Царицыне. Сталин уважительно говорил: «В гражданскую войну под Тимошенко было убито 17 лошадей». Новый нарком производил внушительное впечатление. Он отличался кавалергардским ростом и телосложением, говорил ракочущим баритоном. Так описывал его один из подчиненных. В армии к нему относились хорошо. «Встреча получилась теплой и сердечной», — вспоминал будущий маршал Рокоссовский, как летом 41-го его еще генерала принял нарком. Не чувствовалась разницы в занимаемом положении. Семен Константинович не проявил никакого напускного величия, а сохранял простоту в обращении и товарищескую доступность. Должен сказать, что он у всех нас, конников, пользовался не только уважением, но и любовью. Опыт гражданской войны. Когда маршал Тимошенко стал наркомом в мае 1940 года, нацистская Германия нанесла удар на западе Европы. Победа далась вермахту на диво легко. Одним ударом вермахт вывел из игры Францию, Бельгию и Нидерланды. Французская армия капитулировала, британский экспедиционный корпус эвакуировался. Тимошенко прежде всего изменил систему военной подготовки и учебы. Подписал приказ номер 120 о боевой подготовке. Учить войска только тому, что нужно на войне, и только так, как делается на войне. В приказе наркома отмечалось, опыт финской войны показал, что подготовка командного состава не отвечает современным требованиям. Авторитет комсостава в среднем и младшем звене был невысок. Наиболее слабым звеном оказались командиры рот, взводов, отделений. Старший и высший комсостав слабо организовал взаимодействие, неумело ставил задачи артиллерии, танкам и особенно авиации. Плохо использовал штабы для решения этих задач. Управление войсками характеризовалось поспешностью, отсутствием изучения и анализа обстановки, предвидения последующего развития событий и подготовки к ним. В Ленинградском округе Тимошенко понравилась 70-я дивизия. Ее командир Михаил Петрович Кирпонос получил звание генерал-лейтенанта. В апреле 1940 года его назначили командиром корпуса. В июне сделали командующим Ленинградским военным округом. А уже через полгода перевели в Киев и произвели в генерал-полковника. Генерал имел только опыт командования дивизией, а в Киевском округе ему подчинялись полсотни крупных соединений. Он не успел освоить округ за то короткое время, что ему было отпущено до войны. Кирпонос погибает в сентябре 41-го. Полтора месяца Тимошенко сам ездил по округам и занимался разбором учений. Но опыт, уже начавшийся Второй мировой, еще не был осознан. Бойцов и командиров не готовили к тому, что понадобится летом 41-го. Не учили вести встречные сражения, обороняться, отступать и продолжать бой в окружении. В апреле 1940 года на совещании с военными Сталин говорил, что помешало нашему командному составу сходу вести войну в Финляндии по-новому, не по типу гражданской войны, а по-новому. Помешали, по-моему, культ традиций и опыта гражданской войны. Как у нас расценивают комсостав? А ты участвовал в гражданской войне? Нет, не участвовал. Пошел вон. А тот участвовал? Участвовал. Давай его сюда. У него большой опыт и прочее. Опыт гражданской войны очень ценен. Традиции гражданской войны тоже ценны. Но они совершенно недостаточны. Культ традиций и опыта гражданской войны, с которыми надо покончить, и помешал нашему командному составу сразу перестроиться на новый лад, на рельсы современной войны. Однако же новое руководство Наркомата обороны, маршал Тимошенко, его заместители маршал Буденный и маршал Кулик, Вождь назначил из людей, которые жили опытом гражданской войны. В ней они побеждали и прославились. Строевая подготовка в Красной армии шла под песню с заразительным припевом. «Враг, подумай хорошенько, прежде чем идти войной, наш нарком, товарищ Тимошенко, сталинский народный маршал и герой». Первая конная против Пилсудского. Семен Константинович Тимошенко родился в 1895 году в крестьянской семье в селе Фурманка Херсонской губернии. Недолго поучился в сельской школе. В 12 лет начал самостоятельную жизнь. В 1915 году сдал экстерном за 3 класса городского училища, и его призвали на военную службу. В царской армии будущий нарком служил пулеметчиком. Получил 3 георгиевских креста. С июня 1918-го в Красной армии. Командир пулеметной команды, взвода, эскадрона в первом черноморском красногвардейском отряде. Потом принял под командование полк, бригаду. Семен Константинович был лихим конником. Это признавали все сослуживцы. В первой конной армии он командовал кавалерийской дивизией и прославился во время польской кампании. В ходе Первой мировой территорию Польши оккупировали немцы и австрийцы. В ноябре 1918 года, когда в Германии вспыхнула революция, поляки разоружили немецкие войска. У пришедшего к власти Юзефа Пилсудского созрел план создания Восточной Федерации, которая объединила бы Польшу, Украину и Литву. Но ни украинцы, ни литовцы этого не желали. План трансформировался в более простую идею Великой Польши, которая присоединит к себе украинские, белорусские и литовские земли. Поход польской армии на восток привел Пилсудского к войне с Советской Россией. Головной атаман, то есть главнокомандующий армией, недолго просуществовавшей Украинской Народной Республики, Симон Петлюра, подчинил свои войска польскому командованию. 6 мая 1920 года польские войска генерала Эдварда Рыц-Смиглова вошли в Киев. Вместо знакомых черных двуглавых орлов, вспоминал очевидец, всюду глаз встречал белого одноглавого, беспомощно растопырившего свои лапки, но имевшего вид героя, грозящего кому-то. «Настоящий поляк!» — говорили про этих орлов. «Почвы под ногами никакой, опоры нет, а он хорохорится». В Варшаве царила эйфория. Но Пилсудский, который произвел себя в маршалы, сильно просчитался. Недооценил военный потенциал Советской России. 26 мая Красная армия перешла в контрнаступление, и линия фронта покатилась на запад. Удар был настолько мощным, что польские части бежали, бросая оружие. Первая конная армия, в которой Семен Тимошенко командовал дивизией, наступала. Известный писатель Исаак Эммануилович Бабель, который служил в газете Первой конной армии «Красный кавалерист», записал в дневнике: «Нач див Тимошенко в штабе. Колоритная фигура. Колосс. Красные полукожаные штаны, красная фуражка. Строен. Из взводных. Был пулеметчиком, артиллерийский прапорщик в прошлом. Легендарные рассказы». Исаак Бабель отметил огромное самообладание Тимошенко. Жесткий, но не жестокий. Полк проходит перед Ворошиловым и Буденным. Ворошилов: «Не давать панам пощады! Возглас принимается с удовольствием. Ненависть к полякам единодушна. Они грабили, мучили. Поляки сошли с ума». В этой войне национальные чувства взяли верх над классовыми. Поляки против русских, русские против поляков. В России испытывали патриотический порыв. Особое совещание при главнокомандующем вооруженными силами республики призвало бывших офицеров русской армии вступить в Красную армию, чтобы защитить Отечество. Уравнение со многими неизвестными. Семен Тимошенко вышел из гражданской войны в победном ореоле конармейца, громившего белых генералов. Он стал одним из самых знаменитых военачальников. Никого не отделяли такой громкой славой, как командиров Первой конной армии. Ее боевой путь стал главным сюжетом для писателей, поэтов, песенников и кинематографистов. Карьера Тимошенко складывалась более чем удачно. Летом 1924 года инспектором кавалерии Красной Армии был назначен Семен Михайлович Буденный. Он взял Тимошенко к себе для особо важных поручений. А в феврале 1925 года Тимошенко принял под командование 3-й кавалерийский корпус. Будущий маршал Михаил Николаевич Тухачевский, аттестуя Тимошенко, писал в 1925 году. «Один из основных, из лучших командиров конницы, обладая высокими качествами рубаки, в то же время непрерывно изучает военное дело и вопросы военной техники, прекрасно понимает роль конницы». Командующий войсками Белорусского военного округа Иероним Петрович Убаревич писал в служебной характеристике в 1932 году. «Исключительно опытный организатор боевой подготовки конницы. Овладевает успешно вопросами механизации и артиллерии. Много положил трудов, чтобы 3-й кавалерийский корпус занял первое место по подготовке. Весьма дисциплинирован. Достоин выдвижения вне очереди по должности помощника командующего войсками округа или инспектора кавалерии РККА». На следующий год, в августе 1933 года, Тимошенко был назначен заместителем командующего войсками Белорусского военного округа по кавалерии. Через 2 года его перевели на ту же должность в Киевский округ. Середина 30-х — переломное время для военной теории и боевой техники. Именно тогда формировались новые представления о стратегии и тактике будущей войны. Убаревич, под чьим командованием служил Тимошенко, сознавал масштаб происходящих перемен. Тимошенко видел свою задачу в том, чтобы доказать, в будущей войне конница сыграет еще более важную роль, чем гражданской. В июле 1937 года Семен Константинович принял Северо-Кавказский военный округ. Не успел познакомиться с войсками и разобраться в проблемах, как в октябре его перевели в Харьковский округ. Репрессии больно ударили по армейским кадрам. Тимошенко жаловался в Москву на нехватку командного состава. «Работать в одиночку трудно. У меня нет начальника управления пропаганды, члена военного совета, помощника по материальному обеспечению, помощника по авиации, 2 командиров корпусов, 3 командиров дивизий». В феврале 1938 года Тимошенко возглавил самый большой и стратегически важный округ — Киевский. В июле его переименовали в Киевский особый военный округ. Одновременно с Тимошенко в Киев приехал новый партийный руководитель республики Никита Сергеевич Хрущев. Он был сразу включен в состав военного совета округа. «Сталин знал Тимошенко лучше, чем я», — вспоминал Хрущев. «Еще по первой конной армии Буденного». Тимошенко вообще был на виду, особенно после репрессирования командного состава Красной Армии в 30-е годы. На фоне оставшихся командиров Тимошенко выглядел довольно заметно. «Когда я уезжал из Москвы в Киев, первым секретарем ЦК Компартии Украины, командующим войсками округа, был Тимошенко. И Сталин дал о нем благоприятный отзыв и хорошую характеристику. Правда, характеристика заключалась главным образом в том, что это честный человек, на которого можно положиться». В феврале 1939 года Тимошенко присвоили звание командарма первого ранга. Началась финская война. В феврале 1940 года он возглавил Северо-Западный фронт с задачей сокрушить финскую оборону и прорвал так называемую линию Маннергейма. В марте получил золотую звезду Героя Советского Союза. 7 мая 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об установлении генеральских и адмиральских званий для высшего начальствующего состава Красной Армии и Военно-Морского Флота. Командармы первого ранга должны были стать генералами армии, но Сталин сделал широкий жест. Все 3 командарма первого ранга — Семен Константинович Тимошенко, начальник генерального штаба Борис Михайлович Шапошников и заместитель наркома обороны Григорий Иванович Кулик получили маршальские звезды. Это вообще был большой день для Тимошенко. 7 мая 1940 года Сталин сделал его наркомом обороны вместо маршала Ворошилова. Поэт-песенник Василий Иванович Лебедев-Кумач написал сразу 2 текста о Семене Константиновиче. Песню «Боевая пехотная» исполнял ансамбль песни и пляски Наркомата внутренних дел. «Маршал Тимошенко нас учил в отваге, в грозный бой ведет нас сталинский нарком. Одолеем мы и горы, и овраги, на врага обрушимся гранатой и штыком. Грозен и уверен будет каждый выстрел, мы врагу пощады не дадим в бою. В смертный бой идем громить фашистов за народ, за Сталина, за родину свою». Музыку песни о наркоме Тимошенко написал будущий народный артист СССР и лауреат сталинских премий Александр Васильевич Александров, художественный руководитель ансамбля песни и пляски Красной армии. «Вспомнил маршал путь геройский, вспомнил он 20-й год, как орел взглянул на войско и скомандовал «Вперед!» И пошли мы грозной тучей, как умеем мы ходить, чтобы лавою могучей мразь фашистскую разбить. Мы идем вперед с боями, и куда ни погляди, Тимошенко вместе с нами, Тимошенко впереди!» При новом наркоме в августе 1940 года появился очень важный указ Президиума Верховного Совета СССР об укреплении единачалия в Красной армии и военно-морском флоте. После прихода большевиков к власти ввели институт военных комиссаров, которые должны были представлять в воинских частях советскую власть, контролировать действия военных специалистов и следить за тем, чтобы они не перебегали к врагу. Но многие военкомы не доверяли бывшим офицерам и вмешивались в чисто военные дела. Прошли годы, уже все командиры Красной армии стали людьми партийными. Они давно ставили вопрос о том, что пора отказаться от института военных комиссаров и ввести единоначалие. Двойное подчинение в воинском механизме невозможно. Тимошенко это сделал. Отменили комиссаров, ввели должности заместителей командиров по политической части. Начальник главного политуправления, армейский комиссар первого ранга Лев Захарович Мехлис снял военную форму. Сталин сделал своего бывшего помощника заместителем главы правительства и поручил ему возглавить новый наркомат госконтроля. Уходя в правительство, Мехлис составил записку. «Война — это уравнение со многими неизвестными. Нашу армию необходимо воспитывать на ее героических традициях и на героическом прошлом русского народа. Армии надо прививать уверенность в свои силы, в свою технику, не скатываясь на путь бахвальства. Глубоко укоренился вредный предрассудок, что якобы население стран, вступающих в войну с СССР, неизбежно и чуть ли не поголовно восстанет и будет переходить на сторону Красной армии. Что рабочие и крестьяне будут нас встречать с цветами. Это ложное убеждение вырастает из незнания действительной обстановки в сопредельных странах. Бить немцев везде. В половине четвертого утра 22 июня 1941 года немецкие войска начали артиллерийскую подготовку по всей линии границы. Начальник штаба Западного округа доложил, что немецкая авиация бомбит крупные приграничные города. Тимошенко попросил нового начальника генштаба Жукова позвонить Сталину. Вождь спросил, где нарком? Говорит ПВЧ, с Киевским округом. «Приезжайте с Тимошенко в Кремль», — распорядился Сталин. «Скажите, чтобы вызвали всех членов Политбюро». На следующий день после начала войны, 23 июня, 1941 года была образована ставка главного командования под председательством наркома обороны Тимошенко. Но сразу стало ясно, что все решения, в том числе военные, будет принимать Сталин. 10 июля он возглавил созданную постановлением Государственного комитета обороны ставку Верховного главного командования. 19 июля Сталин стал наркомом обороны, а меньше чем через месяц, 8 августа, верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. А тех, кому больше всего доверял, Сталин отправил на фронт. Маршалы Ворошилов, Тимошенко и Буденный возглавили северо-западное, западное и юго-западное главные командования. 10 июля началось сражение за Смоленск. Сталин, свято веря, что кадры решают все, отправил под Смоленск людей, которым доверял. Тимошенко был утвержден командующим западным направлением. Членом военного совета стал один из сталинских приближенных — Николай Александрович Булганин, заместитель председателя Совнаркома и председатель правления Государственного банка. Начальником штаба войск направления приехал маршал Борис Михайлович Шапошников. Но Тимошенко и Шапошников не сумели остановить наступление немецких войск. 16 июля они вошли в Смоленск. В конце июля начальнику генерального штаба Георгию Константиновичу Жукову позвонил помощник вождя Александр Николаевич Поскребышев. «Где находится Тимошенко?» «Маршал Тимошенко в генеральном штабе», — доложил Жуков. «Мы обсуждаем обстановку на фронте. Товарищ Сталин приказал вам и Тимошенко немедленно прибыть к нему на дачу», — сказал Поскребышев. Когда они вошли в комнату, за столом сидели почти все члены Политбюро. Сталин стоял посредине комнаты и держал погасшую трубку в руках. Верный признак дурного настроения. «Вот что», — сказал Сталин. «Политбюро обсудило деятельность Тимошенко на посту командующего западным направлением и считает, что он не справился с возложенной на него задачей в районе Смоленска. Мы решили освободить его от обязанностей. Есть предложение на эту должность назначить Жукова. Что вы думаете?» Тимошенко молчал. Вождь посмотрел на Жукова. Начальник генерального штаба вступился за Тимошенко, заметив, что частая смена командующих болезненно отражается на ходе операций. Они не успевают войти в курс дела. «Маршал Тимошенко, — сказал Жуков, — командует войсками менее 4 недель. В ходе Смоленского сражения хорошо узнал войска, увидел, на что они способны. Он сделал все, что можно было сделать на его месте, и почти на месяц задержал противника в районе Смоленска. Думаю, что никто другой больше не сделал бы. Войска верят в Тимошенко, а это главное. Я считаю, что сейчас освобождать его от командования несправедливо и нецелесообразно». Сталин не спеша раскурил трубку, посмотрел на членов Политбюро и вдруг сказал: «Может быть, согласимся с Жуковым?» Тимошенко остался при должности и получил указание немедленно выехать на фронт. Когда они с Жуковым возвращались в генеральный штаб, Семен Константинович не выдержал. «Ты зря отговорил Сталина. Я страшно устал». В сентябре Тимошенко перебросили на юго-западное направление. 11 сентября в 3 часа утра Семену Константиновичу позвонил Сталин. Маршал срочно выехал в Москву. Вечером его принял вождь. Ночью Тимошенко на поезде выехал в Полтаву. Сталин надеялся, что Тимошенко сумеет удержать Киев, но не удалось. 21 ноября стратегически важный город Ростов-на-Дону взяли немцы. Начальник штаба Юго-Западного фронта, генерал-лейтенант Павел Иванович Бодин, он вскоре погибнет в бою, и начальник оперативного управления генерал-майор Иван Христофорович Баграмян, будущий маршал, доложили: «Можно собрать кулак и отбить город». Тимошенко увлекся такой возможностью и получил от Ставки разрешение. «Тимошенко, — вспоминал Хрущев, — как говорится, блеснул при проведении этой операции толковым использованием войск и умением заставить людей выполнять приказы. Ростов мы взяли!» Ростов-на-Дону удалось отбить 29 ноября 1941 года. Пытались вернуть еще и Таганрог, но сил не хватило. Сталин похвалил Тимошенко. В первый год войны это был важный пример — успешное наступление. В декабре 41-го Тимошенко из командующих фронтом стал главнокомандующим юго-западным направлением. В него входили 3 фронта — Брянский, Южный и Юго-Западный. Но 42-й начался неудачно. Не удалось отстоять Харьков и Воронеж. Немцы рвались к Волге и к Кавказу. Тимошенко отозвали в Москву. Маршал Жуков рассказывал писателю-фронтовику Константину Симонову: «После Харьковской катастрофы ему больше не поручалось командовать фронтами, хотя в роли командующего фронтом он мог быть много сильнее некоторых других командующих. Но Сталин был на него сердит и после Харькова, и вообще. И это сказалось на его судьбе на протяжении всей войны». Спор о пьесе «Фронт». А тут в 4 номерах главной газеты страны «Правда» печатается новая пьеса популярного тогда драматурга Александра Евдокимовича Корнейчука «Фронт» в те самые дни, когда немецкие войска подошли к Сталинграду. Летом 1942 года на советско-германском фронте немецкие войска перешли в наступление и прорвали оборону в полосе около 300 километров. Наступление вел генерал-полковник Фридрих Паулюс. В роли начальника оперативного управления Генерального штаба сухопутных войск он с мая 1940 года участвовал в разработке всех планов вермахта, в том числе нападения на Советский Союз. В январе 1942-го принял 6-ю армию, в мае получил рыцарский крест. После взятия Сталинграда Гитлер планировал вернуть Паулюса в ставку. Его ждал пост начальника штаба оперативного руководства вермахтом. Генерал стал бы ближайшим советником фюрера по военным делам. Наступление Паулюса поддерживала 4-я танковая армия генерал-полковника Германа Готта. Один из самых известных немецких танкистов. Он участвовал во всех кампаниях вермахта, начиная с польской. Осенью 1939 года. 23 августа 1942 танки Германа Готта вышли к Волге. В вечернем сообщении Совинформбюро 25 августа 1942 впервые и говорилось о том, что бои ведутся северо-западнее Сталинграда. 27 августа правда вышла с передовой, на которую все обратили внимание. «Бить немцев везде». В ней говорилось, если мы сейчас не остановим врага, то он продвинется дальше, и положение нашей страны станет еще острее. С болью в сердце воспринимает советский народ каждое сообщение об отходе той или иной нашей части. Да, враг платит кровавой ценой за каждый шаг своего наступления. Степные просторы Дона и Кубани усеяны трупами фашистов и ломом немецкой техники. Но натиск немцев на юге еще не сломлен, и их продвижение еще не остановлено. Вот почему вся наша Родина с тревогой требует от воинов Красной Армии остановить врага, не пускать его дальше ни на шаг. 31 августа генералу армии Георгию Константиновичу Жукову, командовавшему Западным фронтом, позвонил Сталин. «Оставьте за себя начальника штаба, а сами немедленно выезжайте в ставку». Вызов Жукова в Кремль почти всегда означал, что на фронте беда. Этот беспредельно жесткий и уверенный в себе человек вселял в вождя уверенность. Сталин сказал: «Плохо получилось у нас на юге. Может случиться то, что немцы захватят Сталинград. Не лучше обстоят дела и на Северном Кавказе. Мы решили назначить вас заместителем Верховного Главнокомандующего и послать в Сталинград для руководства войсками на месте». Именно в этот момент в «Правде» появилась пьеса Корнейчука. Сюжет. Конфликт между старым и недалеким командующим фронтом генерал-лейтенантом Горловым и молодым и растущим генералом Огневым. Горлов — герой гражданской войны, но он ничему не научился и учиться не желает, поэтому безнадежно отстал от современной военной науки. Огнев, напротив, получил хорошее военное образование и сражается по-современному. Он видит, что командующий фронтом отдает глупые приказы, поэтому сам разрабатывает план операции, получает санкцию ставки, успешно проводит операцию и становится командующим фронтом. Маршал Тимошенко отправил вождю возмущенную телеграмму. «Опубликованная в печати пьеса товарища Корнейчука «Фронт» заслуживает особого внимания. Эта пьеса вредит нам, ее нужно изъять, автора привлечь к ответственности. Виновных в связи с этим следует разобрать». Сталин ответил Семену Константиновичу в тот же день. «Вашу телеграмму о пьесе Корнейчука «Фронт» получил. В оценке пьесы вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и ее комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было бы неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно иметь мужество признать недостатки и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной Армии». Маршал Тимошенко, конечно, не знал, что Сталин читал пьесу до публикации и сам правил текст. Вот что вождь вставил в уста одному из героев Корнейчука. «Много еще у нас некультурных командиров, не понимающих современной войны, и в этом наша беда. Войну нельзя выиграть одной лишь храбростью. Чтобы выиграть войну, кроме храбрости, нужно еще умение воевать. Умение воевать по-современному. Опыт гражданской войны для этого недостаточен. Сообщая молодому генералу Огневу, что он поставлен командовать фронтом, член военного совета фронта произносит монолог, почти полностью написанный Сталином. Сталин говорит, что нужно смелее выдвигать на руководящие должности молодых, талантливых полководцев. Надо бить самовлюбленных невежд, бить в кровь, в дребезги, и поскорее заменить их другими, новыми, молодыми, талантливыми людьми, иначе можно загубить наше великое дело. Публикация этой пьесы имела для вождя большое значение. Разговаривая с военачальниками, Сталин интересовался их мнением относительно фронта. Генерал-полковник Иван Степанович Конев, не подозревая, что Сталина можно по праву назвать соавтором драматурга Корнейчука, искренне ответил: «Очень плохое. Когда командующего фронтом шельмуют, высмеивают в правде, это имеет нечастное значение. Речь идет о ком-то одном, а это бросает тень на всех». Сталин сделал ему выговор: «Ничего вы не понимаете. Это политическая необходимость. В этой пьесе идет борьба с отжившим, устарелым. Теми, кто тянет нас назад. Это хорошая пьеса. В ней правильно поставлен вопрос». Пока в пламени войны не закалились новые молодые командиры, Сталин перебрасывал Тимошенко с фронта на фронт. В марте-июне 1943 года Семен Константинович в роли представителя Ставки координировал действия Ленинградского и Волховского фронтов, которым поручили прорвать блокаду Ленинграда. В июле-ноябре 1943 года координировал действия Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота. Задача — освободить Северный Кавказ и Новороссийск, создать условия для освобождения Крыма. В феврале-июне 1944 года Тимошенко координировал действия 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, освобождавших Балтию от немцев. В августе 1944-го, мае 1945 года по поручению Ставки помогал 2-му, 3-му и 4-му украинским фронтам очистить от немцев территорию Молдавии, сокрушить армии Венгрии и Румынии, союзников Третьего рейха, и помогавшие им войска вермахта. Так были взяты Бухарест, Будапешт, Вена. После разгрома нацистской Германии 4 июня 1945 года маршал Тимошенко стал кавалером полководческого ордена Победы. После войны в вооруженных силах начались сокращения, но Тимошенко без дела не остался. В июле 1945 года получил назначение командующим войсками Барановичского военного округа. На следующий год на короткое время возглавил Белорусский округ и тут же был переведен в Южноуральский. В 1949 году вновь возглавил Белорусский округ. Семен Константинович оставался у вождя в чести. Более того, они оказались сватами. После войны младший сын вождя, Василий Иосифович Сталин, военный летчик, генерал, женился на дочери Тимошенко, Екатерине Семеновне. О ее матери, первой жене маршала Тимошенко, ходили слухи романтического толка. Рассказывали, будто весной 1923 года в Минске будущий нарком обороны Семен Тимошенко влюбился в красавицу-турчанку, которая в декабре родила ему дочь Катю, а через 10 дней бесследно исчезла. И вроде бы бежала она в Польшу. Документами это волнующее воображение история не подтверждается. С первой женой Екатериной Святославовной, которая родила ему старшую дочь, они быстро разошлись. Через 3 года Тимошенко женился вновь на учительнице Анастасии Михайловне Жуковской. Она родила ему дочь Ольгу и сына Константина. В апреле 1960 года маршал Тимошенко серьезно заболел. Его перевели в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. В 1962 году он возглавил Советский комитет ветеранов войны. До конца жизни Тимошенко оставался кандидатом в члены ЦК КПСС. Через 20 лет после войны, 18 февраля 1965 года, уже при Леониде Ильиче Брежневе, он получил 2-ю золотую звезду Героя Советского Союза. Леонид Ильич, прошедший войну, не упускал случая сделать приятное маршалам и генералам, участникам Великой Отечественной. В 1968 году Брежнев пометил в своих рабочих записях о наградах: «Дать Гречко орден Ленина, Ворошилову и Буденному героев, Епишеву Ленина, Тимошенко, Еременко, Баграмяну и Москаленко ордена Октябрьской революции. Всем маршалам дать по служебной чайке. У Брежнева слово с делом не расходилось. По случаю 50-летия советских вооруженных сил Тимошенко получил орден Октябрьской революции и почетное революционное оружие с золотым изображением государственного герба. Семен Константинович скончался 31 марта 1970 года. Урну с его прахом захоронили в Кремлевской стене.